Глава 39. Целый день ушел на то, чтобы объехать озеро. Эта часть путешествия оказалась самой трудной и опасной. Бренни много раз пришлось въезжать в воду, чтобы объехать острые обломки скал, преграждавших путь. Теплое течение не достигало далекого острова, и Бренна едва не обморозилась, пока сушила одежду. Она пересекла снежную пустыню, где повсюду громоздились высокие сугробы, оставшиеся после прошедшего бурана. Приходилось рыть снег, чтобы отыскать траву для Уиллоу, поскольку овес давно кончился. В поисках еды ей пришлось свернуть в сторону. Бренна проезжала замерзшие ручьи и озера и проклинала невысокие холмы, встававшие препятствием на ее пути. Она соорудила грубый лук, сделала тетиву из расплетенной веревки и вытесала топором стрелы. Теперь она могла охотиться, но добыча попадалась редко. Приходилось подолгу выслеживать ее, и Бренна не переставала удивляться, как это Гаррику удается привезти домой столько шкур. С каждым шагом, приближавшим Бренну к дому, настроение ее улучшалось. Теперь она была почти уверена, что скоро сможет увидеть Гаррика, и уже не чувствовала себя одинокой и потерянной. Порезы и волдыри, ноющие суставы — все это казалось лишь мелкими неприятностями. У нее будет достаточно времени вылечить ссадины и синяки и нарастить мясо на костях. Гаррик позаботится о ней и будет ухаживать, пока Бренна не поправится. Его любовь вернет ей силы, а в том, что он любит ее, хотя до сих пор не смог признаваться в этом даже самому себе, она не сомневалась. Эти мысли подгоняли девушку, поддерживали. Когда отчаяние овладело ею, как, должно быть, волнуется Гаррик, обыскивая всю округу и надеясь найти ее. Но тем сладостнее будет встреча. Наконец Бренна оказалась в знакомой местности. Это придало ей новые силы. Не будь Уиллоу так слаба и измучена, Бренна бы галопом преодолела оставшееся расстояние. Однако ушло почти 2 часа, прежде чем она взобралась на последний холм, откуда лежал прямой путь к дому Гаррика. Какое прекрасное зрелище! Она уже не надеялась увидеть его еще раз в этой жизни. Бренна открыла дверь конюшни и почти столкнулась с Эрином. Тот уставился на нее не столько удивленно, сколько испуганно. «Ты вернулась из мертвых!» — едва пролепетал он бледнее. Бренна нашла в себе силы слабо рассмеяться. «Нет, я не умерла, хотя много раз была близка к гибели». Эрин покачал головой. В его взгляде промелькнуло нечто вроде жалости. «Ты не должна была убегать, девочка». «Что? Но если уж убежала, по крайней мере, не стоило возвращаться». Бренна покачала головой, спеша объяснить старику все, что случилось. «Я и не думала убегать, Эрин. Меня похитили 2 викинга, живущие на том берегу». Эрину очень хотелось поверить девушке, хотя все свидетельствовало о том, что она лжет. Однако не ему обвинять Бренну. «Ты совсем исхудала, девочка. Сейчас приготовлю тебе поесть». «Нет, пообедаю в доме. Гаррик там?» И когда Эрин нерешительно кивнул, продолжала. «Знаешь, я звала его с того берега, но никто меня не слышал, а оставаться было нельзя. Того и гляди, нагрянет погоня. Я убила одного из тех людей, которые увезли меня. По-моему, сына вождя». «Ты сама понимаешь, что говоришь, Бренна?» Но девушка, казалось, не слушала. «Я потеряла счет дням. Пришлось обогнуть фьорд. Сколько времени меня не было, Эрин?» «Почти 6 недель». «Так долго?» Бренна. Позаботься о Уиллоу, Эрин. Ей пришлось перенести столько же, сколько мне. Бедняжка заслуживает отдыха и вдоволь еды. А я должна поскорее найти Гарика. Больше не могу ждать. Бренна, девочка, не ходи в дом. Только сейчас девушка заметила, как встревожен старик. Но почему? — недоуменно спросила она. Ты там нежеланная гостья. Не мели вздор, Эрин, — отмахнулась Бренна. Может, Гарик тоже считает, что я сбежала? Она помрачнела. Да. Тем более мне следует как можно скорее поговорить с ним. Он должен узнать правду. Бренна, пожалуйста, все будет хорошо, Эрин, — перебила девушка и направилась к двери. Тогда я пойду с тобой. В доме было тепло. В очагах ярко пылало пламя. Соблазнительные ароматы наполняли воздух, возбуждая аппетит и заставляя еще острее чувствовать голод. За все эти долгие дни Бренна ни разу не поела досыта, старалась побольше оставить на завтрак, поскольку не знала, когда в следующий раз ей удастся убить кролика или куропатку. Первой Бренну увидела Джейни и, бросив месить тесто, медленно отступила. Заметив ужас в ее глазах, Бренна улыбнулась и обняла верную подругу. Бренна старалась сберечь силы, поэтому ничего не стала рассказывать, а Джейн была слишком напугана, чтобы о чем-то спрашивать. Бренна направилась к холлу, оставив Эрина объяснять случившееся. Гаррит наклонился над очагом, яростно тыча кочергой в горящие поленья, словно атакуя невидимого врага. Бренна несколько мгновений наслаждалась прекрасным зрелищем, прежде чем подойти и стать за спиной Гарика. Почувствовав ее присутствие, он быстро обернулся. Оба долго молча рассматривали друг друга. Девушка заметила в его взгляде неприкрытое удивление и гнев, но не в силах больше сдерживаться, бросилась ему на шею, прижимаясь изо всех оставшихся сил. Она почувствовала, как окаменело и напряглось его тело, а руки не поднялись, чтобы обнять ее. Гарик медленно отстранил Бренну. «Значит, ты вернулась». Бренна не могла вынести гнева и ненависти в его глазах и этого ледяного тона. «Может, ты заблудилась?» — тем же тоном продолжал Гарик. «Или поняла, что не сможешь выжить одна в снежной пустыне?» «Она утверждает, что и не думала убегать, Гарик», — вмешался Эрин, входя в холл. «Говорит, что ее силы увезли на тот берег». «Именно это она сказала тебе». «Я ей верю», — твердо заявил Эрин. «Это объясняет, почему док приполз домой, мокрый и израненный. Должно быть, пытался переплыть фьорд. Или упал в озеро, когда хотел последовать за ней, что и стоило ему жизни». «Док умер?» Гарик молча отвернулся. Бренна подняла измученные глаза на Эрина, и тот грустно кивнул. «Милосердный бог, только не это! Неужели она недостаточно страдала?» Прозрачная слезинка поползла по щеке. Какая жестокая судьба! Она смогла добиться преданности собаки, только чтобы стать причиной ее гибели. Гарик, по-видимому, тоже так думал. Однако разве можно было винить в случившемся только ее, Бренну? Она должна заставить Гарика понять это. «Арно ударил пса», — ошеломленно прошептала она. «Он отшвырнул его ногой, чтобы Седрик не убил его». «Седрик? Именно они похитили меня, Гарик. Ты должен верить мне». Заметив, что он с сомнением покачал головой, умоляюще воскликнула девушка. «Они приплыли на корабле, чтобы забрать и мою лошадь. и спланировали все так, чтобы ты подумал, будто я сбежала, и никто их не заподозрил». «Но почему?» — требовательно бросил Гарик. «Я так и не узнала ничего, кроме разве того, что какая-то женщина появилась в их поселении и уговорила похитить меня. Я несколько дней провела в заперти на ферме Арно, но, как выяснилось, права на меня предъявил Седрик. Когда он явился и захотел овладеть мною, я убила его и сбежала. Вначале я попыталась докричаться до тебя с противоположной скалы, но никто не услышал, а я не умею плавать и не смогла найти лодку, так что пришлось обойти фьорд. Единственное, что мне оставалось...» «Убери эту женщину отсюда, Эрин, пока я ее не удушил!» Эрин положил руки на плечи Бренны, но та нетерпеливо отстранилась. «Это правда, Гарик, чистая правда! Во имя Господа Бога, к чему мне лгать?» «Надеешься, что я прощу тебя и приму обратно?» — ехидно бросил Гарик. «Но слишком поздно! Ты мог бы все проверить, Гарик!» Непрошенные слезы вновь брызнули из глаз. «Переплыть на другой берег и узнать, что Седрик действительно пал от руки женщины!» «Это будет означать и мою смерть, если меня застанут на земле Борксонов. Должно быть, ты от женщин узнала имена членов рода Борксонов. Им прекрасно известна эта нашумевшая история. Все до сих пор о ней сплетничают». «Это не так! Спроси их!» — истерически вскрикнула Бренна, видя, что Гарик повернулся к ней спиной. «Ты обличаешь себя своими же рассказами. Никто не смог бы вынести того, что ты описываешь, и остаться в живых. Отвези ее в дом моего отца, Эрин». «Почему туда?» Гарик снова обернулся, и в его глазах застыла такая откровенная ненависть, что девушка невольно сжалась. «Я намеревался, если найду, продать тебя на восток, туда, где с рабами обращаются, как с купленной вещью, и не позволяют им вольностей, которые я допустил, как последний глупец. Но тебя мне преподнес отец, так что он вправе получить обратно свой дар». «Пойдем, Бренна», — поторопил Эрин. Бренна чувствовала себя так, будто ее раздирают надвое. Откуда-то к горлу подступила горькая желчь, готовая удушить ее. Девушка была еще очень слаба, чтобы справиться с таким ударом, и рухнула бы на пол, не поддержи ее Эрин. Она позволила ему отнести себя к стене, отделяющей холл от кухни, но там остановилась и в последний раз оглянулась на Гарика. «Все, что я сказала, святая правда, Гарик», — Бренна говорила тихо, без всякого выражения. Она чувствовала, что душа мертва. «Именно моя любовь к тебе и страстное желание вернуться помогли мне выжить в этом невыносимо тяжелом путешествии. Все это время я почти ничего не ела, едва не замерзла и много раз была на краю гибели, но продолжала путь, думая лишь о том, что ты ждешь меня. Лучше бы я умерла. Тогда ты был бы по-настоящему счастлив». Но он так и не обернулся. Бренна видела лишь его спину, прямую, не гнущуюся. Оставалось только уйти. Девушка медленно побрела к выходу, согнувшись от непереносимой боли в груди. Она потеряла его. Все остальное уже не имело ни малейшего значения.